Глава 6. На подступах. Камрань. На подходах к берегам Анамы выяснилось, что Александр III имеет угля практически на лопате. Нехватка составляла около 400 тонн. Рождественский долго не мог поверить в это и несколько раз переспрашивал гвардейский броненосец. И получал подтверждение. По всей вероятности, основной причиной были призы, которые регулярно брал Александр во время угольных погрузок. Чтобы их получить, докладывали о завершении приемки угля до полного заполнения угольных ям. Дело, конечно, не в деньгах. Просто очень хотелось высоко держать марку своего корабля. Но заходить в какой-то из французских портов или бухту было все равно необходимо. Госпитальный «Орел» ушел в Сайгон. А остальные корабли зашли в бухту Камрань, где стали на якоря и занялись привычным для стоянки делом – ремонтом механизмов. Крейсера постоянно несли дальний дозор, так как в этих водах уже можно было запросто нарваться на атаку японского флота. Вскоре из Сайгона пришел транспорт с овощами, которые здесь выращивались в больших количествах. И команды наконец-то получили на обед щи, вкус которых уже почти забыли. Правда, овощи этого парохода предназначались для кают-компаний, и побаловать матросов свежими овощами командующий разрешил пока только один раз. С этим же пароходом, нанятым князем Левеном, командиром Дианы, на эскадру в гости прибыли офицеры, интернированные в Сайгоне Дианы, и Остелецкий, бывший старший минный офицер Пересвета, который в связи с переломом руки был оставлен руководить разоружением Сердитова. «Ну, как Василий Михайлович здесь поживает мое бывшее хозяйство?» – протянул он, уже зажившую руку Саймонову, прибыв на Пересвет. «Все в порядке, Павел Павлович», – приветливо улыбнулся лейтенант. Чувствуется рука бывшего хозяина. Почти нету проблем, настолько все налажено и ухожено. Стараюсь поддерживать прежний порядок. Правда, радиостанция меня скоро в гроб вгонит. Извините, но просто совершенно самостоятельное устройство, которое работает по только ему ведомому графику. И главное, совершенно не могу понять, в чем там дело. «О, да, вечная моя бывшая головная боль», — кивнул Остелецкий. «Не переживайте, у меня тоже с ней всегда не ладилось. А как мои архаровцы поживают?» «Тот же вопрос вам хотел задать», — весело посмотрел на Стелецкого Василий. «Как там на Сердитом? А минеров, гливанеров о вашем визите я предупредил, ждут вас на баке». «Да в порядке все ваши миноносники. Даже не чихнул никто за все это время», — Остелецкий замялся, поглядывая в сторону носа броненосца. «А вы не обидитесь, если я...» «Да о чем речь? Они вас ждут. Еще пообщаемся позже, Павел Павлович. Простите, не спросил сразу, как ваша рука?» «Да в порядке. Надо же мне было сунуться к этому выстрелу. Казалось, что защитный понтон мимо мины проносит. Эх! Извините, я скоро». И бывший минный офицер быстрым шагом поспешил к матросам, которые его помнили и ждали. «Да», — подумал Василий, — «если нижние чины так могут относиться к офицеру, то он точно живет и служит не зря». Но при прощании со своим предшественником Саймонов услышал комплимент. «Знаете, Василий Михайлович, а матросы и Герасимыч, минный кондуктор броненосца, очень тепло и с уважением о вас отзывались. Вы молодец, ни расхлябанности не позволяете, ни высокомерия в отношении с ними. Так держать. А уж если к Герасимовичу вы по душе пришлись, то за порядок можете не беспокоиться. Он сам все доглядит, если вы пропустите. В общем, удачи вам». «Спасибо. Не сочтите за труд отправить из Сайгона письма», — слегка замялся Василий. «Все побыстрее, чем если общей почтой будет». «О чем речь? Не беспокойтесь. Как только сойду на берег. Ну, удачи вам в бою. Счастливо». Офицеры пожали друг другу руки, и Остелецкий спустился в ожидавший его катер. Вместе с диановцами он возвращался в Сайгон. А сейчас ненадолго перенесемся далеко на северо-запад. Над головой нашего героя, и не только над его головой, собирается гроза, о которой он даже не подозревает. Санкт-Петербург. Ольга Михайловна Капитонова, вернувшись с прогулки, сбросила шубку на руки горничной и, разувшись, быстро прошла к себе. Очень хотелось вернуться в прошлый век, приключениям графа Монте-Кристо, книги, которые она открыла для себя совсем недавно. Ее мало увлекала отечественная литература, герои казались ходульными и неживыми, и практически всегда сплошной негатив. Все или заканчивалось плохо, или было плохо вообще и все время. Разве что рассказы Чехова веселили иногда. а хотелось читать о сильных и благородных мужчинах, о нежных, верных и красивых женщинах, о любви и ревности, о борьбе за свое счастье, но чтобы заканчивалось все хорошо. Но пристроиться в кресле с книжкой так и не удалось. Дверь постучала горничная Алена. «Барышня, Ирина Сергеевна просит вас зайти!» Ольга с сожалением отложила томик Дюма и направилась в комнату матери. «Ну что такое, мам? Я только вернулась, хотела отдохнуть», — обиженно начала Ольга, заходя в комнату. С удивлением обнаружила, что Михаил Николаевич Капитонов, ее отец, тоже находился здесь. И вид у него, мягко говоря, не очень жизнерадостный. «Сядь, Ольга, у нас к тебе есть серьезный разговор». Лицо Ирины Сергеевны Капитоновой, все еще миловидной, несмотря на некоторую полноту женщины, было слегка напряжено. «Евгений Филиппович вчера приходил ко мне с серьезным предложением. В общем, он просит твоей руки». «Мама!» — голос Ольги непроизвольно сорвался в крик. «Не смей повышать на меня голос. Я обещала поговорить с тобой и думаю, что смогу убедить, что в жизни важнее не романтические глупости, а житейская мудрость». «Папка, ты же обещал!» — повернулась девушка к отцу с глазами уже полными слез. «Я обещал, что не буду возражать». «Я и не возражаю, черт побери. В общем, разбирайтесь со своими женскими делами сами. У меня работы полно». Хмурый Капитонов поднялся с кресла и, виновато посмотрев на дочь, вышел из комнаты. Грозный на службе капитан первого ранга совершенно не умел справляться с властным характером своей жены. Изначально, когда она, красавица и столбовая дворянка из рода Кутасовых, вышла замуж за сына учителя гимназии, пусть и тоже дворянского, но обнищавшего рода, он чувствовал себя обязанным супруге за то, что она его осчастливила. Несмотря на их самую искреннюю любовь, Ирина Сергеевна это ощутила изначально и не преминула пользоваться. Главой дома была, несомненно, она. «Ольга», — начала мать, когда женщины остались одни. «Я знаю, что тебе нравится Василий. Он хороший юноша, но было бы ошибкой связать тебе с ним свою судьбу. Я думаю, что ты понимаешь, я желаю тебе только добра». «Мама, мамочка, он же не просто нравится. Я люблю его, честное слово, люблю». «Во-первых, не перебивай мать», — холодно отрезала Ирина Сергеевна. «Во-вторых, я тебе верю. Вернее, верю, что тебе так кажется. А свою жизнь ты с ним себе представляешь? Он почти все время на своих кораблях будет, а ты в основном одна. Причем вряд ли в Петербурге. Во Владивостоке, в Севастополе, в Гислефорсе, в Либаве, в Кронштадте, а может вообще на Каспий загнать или на Амур. И сколько лет у него еще будет нищенское мичманское жалование? Он уже лейтенант. А, да, отец что-то об этом говорил. Ну и какая разница? Ну ведь и ты с папой. Ах, оставь. Вот как раз и не желаю тебе такой судьбы, когда есть возможность сразу стать графиней, женой капитана гвардии и, возможно, быть принимаемой при дворе. Мама, ты что, жалеешь, что с отцом всю жизнь прожила? Не смей судить своих родителей, дерзкая девчонка. Не обо мне речь, а о тебе. Около часа продолжался еще этот разговор со слезами и мольбами с одной стороны и то ласковым, то приказным тоном с другой. В конце концов, у Ольги слезы стали сменяться сердитым упрямством. Она уже твердо решила не отступать. «Мама, я все-таки не крепостная. Сейчас не 18 век. Я не пойду замуж за Ростовцева. Все!» «Ишь ты, как заговорила!» Капитонова, старшая, даже не возмутилась резким тоном дочери и спокойно, с уверенностью в себе, посмотрела на Ольгу. «Я к такому была готова. Все ждала, когда ты начнешь показывать характер». Дверь в комнату резко распахнулась. На пороге стоял на удивление спокойный Капитонов. «Ольга, выйди. Нам с матерью нужно поговорить». Ольга, сперва хотевшая возразить, взглянула на лицо отца и тут же осеклась. Склонив голову, она вышла из комнаты и прошла к себе. Ей было очень тяжело, и ничего хорошего от беседы родителей она не ждала. Хотя показалось что-то обнадеживающее на лице отца, когда он, проходя на нее, посмотрел. «Нет, не может быть. Неужели он в самом деле подмигнул?» Бухта Ллойда, Банинский архипелаг. По прибытии эскадры на Банин и размещении ее в бухте Ллойда первым делом миноносцы и минные катера обошли весь остров по периметру, безжалостно конфискуя рыболовные джонки у местного населения. Следовало обезопасить себя от того, что какой-нибудь особо патриотичный верноподданный страны Ямато рискнет отправиться в Японию и расскажет, где в данный момент находится русский флот. Однако, поскольку рыболовство являлось для местных жителей основным источником пропитания, им пришлось передать некоторое количество провизии с эскадры, что, впрочем, было не так уж проблематично. На острове проживало немногим больше 100 человек. У экипажей кораблей появилась еще одна возможность по максимуму привести механизмы в порядок, заняться защитой личного состава в бою, да и просто передохнуть перед сражением, в неизбежности которого никто не сомневался. С нетерпением ждали владивостокские крейсера. Тем временем на кораблях кипела работа. Щелочили котлы, перебирали механизмы, ремонтировали их. Ежедневно проводилась чистка обросших водорослями и ракушками днищ. Шла упорная борьба за каждую долю узла скорости, которая была необходима в бою. Не зря говорили, лучше на пушку меньше, но на узел больше. Эскадренная скорость была главным козырем тога в предстоящем сражении, и надо было максимально уменьшить это его преимущество. Целыми днями матросы на шлюпках скребли подводную часть броненосцев и крейсеров скребками на длинных рукоятках. Глубже работали водолазы. К борту плавмастерской «Камчатка» круглосуточно подходили катера и шлюпки, доставляя детали для починки и забирая отремонтированные. Контр-адмирал Карл Петрович Эссен, командир Владивостокского отряда крейсеров, был в прекрасном настроении. С самого начала все шло как по маслу. Получив приказ из Петербурга выйти навстречу остальной части флота, идущего во Владивосток, и усилить ее, Эссен сначала занервничал, но и выход из порта и проход с Ангарским проливом прошли без сучка, без задоринки. Адмиралу Тога было не до Владивостока. На выходе из пролива Ангара отделилась и отправилась пиратствовать самостоятельно, а Россия с Громобоем и Богатырем пошли на юг. Судоходство на восточном побережье Японии было весьма активным, никто не опасался русских рейдеров. И хотя проход крейсеров с ангарами не остался незамеченным, но корабли, идущие через океан, об этом не знали. Было задержано и досмотрено 5 судов. 2 из них потопили, как перевозящие явную контрабанду, а англичанин, везущий из Новой Зеландии баранину и шерсть, захвачен с собой. Эскадры были на некоторое время обеспечены свежим мясом. Ну а шерсть? Не топить же. Да и кораблик неплохой, 4000 тонн, с рефрижераторами и вместительными трюмами. Потом крейсера ушли на Ост. Требовалось избегать случайных встреч в океане, которые могли бы подсказать японцам, где встречаются эскадры. И после 4 дней пути на подходах к бухте Ллойда по горизонту мазнуло дымком. Радио использовать не стоило, и владивостокский отряд, прибавив обороты, пошел на неизвестный корабль. Им оказался Изумруд, который вместе с Жемчугом и Светланой отправили в разведку в предполагаемые зоны подхода России, Громобоя и Богатыря. Через 4 часа Эссен уже поднимался на борт князя Суворова. Русская эскадра насчитывала теперь уже 15 броненосных кораблей, не считая Дмитрия Донского. Лейтенант Всеволод Егорьев радовался, пожалуй, больше, чем остальные владивостокцы, присоединившиеся к эскадре Рождественского. Он имел возможность обнять отца, командира крейсера «Аврора». При первой же возможности он отправился на него, завернув, правда, по дороге к борту «Пересвета», чтобы передать письмо своему давнему другу. Но на борт там он даже не поднимался. Даже на встречу с отцом капитан Андреев выделил не так уж много времени, поэтому нужно было торопиться. Катер подошел к черному борту крейсера, носившего имя богини утренней зари, и молодой человек споро влез на его борт. — А ну, поворотись к сынку! — Егорьев-старший с улыбкой встретил сына у трапа, и отец с сыном крепко обнялись. — Все растешь, Севка! — командир крейсера с нескрываемой гордостью разглядывал сына, которого не видел больше года. — Да ну тебе, господин капитан первого ранга! — улыбнулся Всеволод. — Пап, у меня полчаса, извини. По дороге в салон командира крейсера Егорьев-младший, глядя по сторонам, начал хмуриться. То, что он увидел на палубе, его явно встревожило. — Садись, Севк! — отец показал на кресло и подошел к буфету. — Вот черт! Уже сам собственному сыну вино наливаю. Эх, летят годы! За бокалами портвейна поговорили о семье, о тех новостях в столице, которые не успел узнать Евгений Романович. Много о чем. И так мало. — А ты чего такой мрачный, сынок? — Пап, слушай, а вам что, доклады Эссена о результатах боя с японскими крейсерами не передавали? Не знакомились с ними? — Да нет, вроде. А в чем дело? — Да елки-палки! — сдержанно взорвался Всеволод. — Вам жить надоело? Это что у тебя на «Авроре» за противоосколочная защита? На других кораблях такая же? Так, во-первых, успокойся. Ты чего завелся-то? Сам командующий нас в эскадре в пример ставил. Именно по поводу противоосколочной защиты в том числе. Да после первого же попадания начнут гореть в ваши койки, пап. Вот найди завтра-послезавтра время, приезжай на Россию. Увидишь, как защищать расчеты от осколков. И лучше завтра, чем послезавтра. Чем скорее вы поймете, что нужно не пожалеть листового железа и нескольких дней работы, тем лучше же для вас. Ты пойми, это ведь не на пустом месте придумано. Это выводы после боя с японцами. Ладно, ладно, угомонись. Попробую завтра нанести визит на ваш отряд. Посмотрим, что за чудеса вы там у себя наворотили. Но скорее не на Россию, а на громобой. Мне как раз дабичем нужно один вопрос решить. Только обязательно. Да успокойся уже. Сказал, что полюбопытствую, значит, сделаю, улыбнулся командир «Авроры». А тебе уже пора. Отведенные полчаса закончились. Да и у меня еще дел по горло. Увиденное на следующий день на Владивостокском крейсере произвело весьма серьезное впечатление на Евгения Романовича. Каждая пушка серьезного калибра на палубе была прикрыта башнеподобным щитом. Совершенно явно, что такая защита многократно понизит количество пострадавших от осколков во время боя. Пусть это и не была броня, но и листовое железо все же более-менее серьезная преграда, чем связки матросских коек. К тому же не горит. Поговорив с командиром громобоя Дабичем, Егорев окончательно убедился в разумности предпринятых мер и решил немедленно начать сооружать что-то подобное на «Авроре». Конечно, не удастся изготовить подобные полубашни, но хотя бы заменить коечную защиту на сталь было вполне по силам. Верен с замиранием сердца следил за Рождественским, впервые собравшим вместе на совещании всех младших флагманов, командиров 23 кораблей первого и второго ранга, которые должны будут участвовать в предстоящем сражении, а также командиров обоих отрядов миноносцев. Отсутствовали только командиры кораблей, выделенных для сопровождения транспортов. За время похода адмиралы и офицеры эскадры провели уже немало времени за обсуждением предполагавшегося сражения. Всем было понятно, что у них в руках большая сила, действительно дающая возможность разгромить врага. Но также были очевидны проблемы с плохой подготовкой экипажей, разнородностью сил эскадры, изношенностью механизмов после долгого перехода, усталостью людей. Эх, да мало ли еще проблем. Все это обсуждалось, прилагались какие-то решения, но все равно решающее слово, как и ответственность за принятые решения, лежало на вице-адмирале Рождественском. И какими именно будут эти решения, всем предстояло узнать именно сейчас. Пока в голове Верена проносились эти мысли, Рождественский успел поприветствовать присутствующих, кратко описать текущее положение вещей, о котором, впрочем, все и так были наслышаны, и, наконец, перешел к указаниям. «Господа, на мой взгляд, идти в бой так, как есть, было бы крайне опрометчивым с нашей стороны шагом. С приходом подкрепления наша линия стала настолько длинна, что если противник, пользуясь преимуществом хода, нападет на один из ее концов, то другой, возможно, даже не сможет участвовать в сражении. Кроме того, учения показали, что наши корабли не справляются с совместным маневрированием. Поэтому мы с адмиралами пришли к выводу о необходимости разрешить первому и второму броненосным отрядам, как и крейсерам, маневрировать отдельно от старых броненосцев. Да, при этом наши отряды могут несколько мешать друг другу, но и противник практически утратит свое преимущество в скорости. Кроме того, это позволит временно выводить из-под огня наиболее пострадавшие отряды с целью частичного устранения полученных повреждений. Конечно, нам со штабом эскадры пришлось разрабатывать соответствующую тактику для такого маневрирования. Но, на мой взгляд, это был единственный выход из ситуации, так как добиться слаженных действий всей эскадры как единого целого за оставшееся время представляется совершенно невозможным. Экземпляр соответствующего приказа вы все получите после совещания. Вопросы и предложения будем рассматривать в рабочем порядке и на следующем совещании, о котором будет объявлено отдельно». Здесь адмирал сделал паузу, но тут же продолжил. «Однако даже отрядное маневрирование и подготовка отдельных экипажей требуют срочного улучшения, и для этого нам предстоит сделать следующее». Бам! Даже приглушенный тонкой стенкой каземата выстрел шестидюймовки так ударил по ушам лейтенанта Саймонова, что его ощутимо качнуло, и он, взмахнув рукой, чтобы не потерять равновесие, едва не разбил о стену лампу, но все-таки весьма чувствительно приложился локтем к переборке. Проклятые японцы, выругался про себя Василий. И чего им на своих островах не сиделось? Пробираться в темноте по обесточенным коридорам огромного броненосца даже с лампой было, мягко говоря, непривычно. А уж без нее найти дорогу к упрятанным в самом низу динамо-машинам стало бы и вовсе невозможно. Однако далеко пройти не удалось. Под гул работающих машин и временами грохот орудий, измазанные с ног до головы матросы из аварийной партии, прокричал на ухо, что дальше по коридору не пройти из-за все еще не потушенного пожара. Так что пришлось развернуться и искать другой путь. В это же время палуба плавно качнулась в сторону. Корабль начал резкую циркуляцию. Учения продолжались. С утра небо закрывали низкие облака, но когда команда эскадренного броненосца «Пересвет» выстроилась на палубе, солнце уже вовсю проглядывало, заставляя ярко блестеть тщательно начищенные металлические пуговицы парадных мундиров. Торжественные построения с молебнами начались одновременно на всей эскадре, и начались они одинаково. «Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» После положенных по уставу приветствий Эссен объявил. «Пересветовцы, я имею честь зачитать вам обращение адмирала Рождественского, назначенного командующим флотом на Тихом океане. Моряки эскадры, нынче подошел к концу наш долгий поход. Уже завтра мы выйдем во Владивосток, и подлый неприятель, несомненно, попытается нас перехватить по дороге. Он сделает это не потому, что мы слабы, а потому, что нас больше. Потому что мы сильны, и единственное, на что ему остается надеяться, это на нашу усталость от тягот похода через три океана. Но в последние две недели, потеряв нас из виду, он и сам весь изнервничался в поисках нашей эскадры. А мы подготовились лучше, чем когда-либо до этого. Господа адмиралы, офицеры, кондукторы и матросы, посмотрите вокруг. Сегодня с вами в одном строю стоят лучшие корабли и лучшие моряки со всей России. Из Кронштадта, Либавы, Одессы, Порт-Артура, Владивостока, Санкт-Петербурга, Батума, Севастополя и даже Астрахани. Вся морская сила Великой России сейчас в наших руках. Перед нами враг, а позади нас не океан и не эти острова. Позади нас Россия. Я хочу, чтобы каждый из вас понимал, эта битва не только за честь нашу, честь флота российского и честь нашей страны. Это битва и эта война за достаток в наших семьях и за будущее наших детей. Враги России хотят лишить нашу родину дальневосточных богатств, задушить нашу промышленность и обложить нас долгами, по которым придется расплачиваться всем жителям империи, как нынешним. Так и будущим. Уже сейчас эта война принесла нашему народу многие беды. Но поражение сделало бы их во сто крат горше. И теперь России от нас нужна только победа. Нужен ратный труд каждого из нас. В предстоящей битве у нас есть только один выбор – идти и побеждать. Сегодня я приказал снять караульных у флагов и включить их в состав аварийных партий. Наши боевые флаги будут прибиты прямо к мачтам. И я верю, что каждый из вас достойно исполнит свой долг. И помните еще одно. У нашего противника много судоремонтных заводов, но почти нет судостроительных. Поэтому добивайтесь, чтобы подбитые вами корабли уходили на дно, а не в сухой док, откуда они смогут вернуться в строй через месяц. Не можете быстро утопить броненосец, топите сначала крейсер. Не достаете до крейсера, пустите на дно хотя бы истребитель. Пусть каждый покажет все, на что он способен. И тогда, с Божьей помощью, мы одолеем врага. С нами правда. За нами Россия. А перед нами победа. За веру царя и отечество. Ура! И в этот момент со всех сторон огромной бухты Порт-Ллойда, как первые отзвуки грома приближающейся грозы, эхом почти 20 тысяч луженых глоток над морем прокатилась раскатистая. Ура! Ура! Ура! Письмо Василию Саймонову. Здравствуй, любимый мой Васенька. Это письмо передаст тебе Сева Егорев. Я отправила его для тебя во Владивосток. Ты ведь обязательно приплывешь туда вместе со своим кораблем. Только попробуй утонуть. Хотя отец говорит, что вам предстоит страшная битва, и очень многие могут погибнуть, но только не ты. Я очень боюсь за тебя, родной мой. Я понимаю, что ты должен выполнить свой долг, но не геройствуй излишне, пожалуйста, ладно? Ты ведь и так герой. Я уже всем подружкам о тебе хвасталась. Как они мне завидуют. Но ты не думай, я тебя все равно любила бы и люблю. Из Маньчжурии вернулся Саша Бельской. Ему оторвало руку по локоть. Я даже не знаю, завидовать Насте или нет. С одной стороны, Саша вернулся живой, а с другой – покалечен. Он теперь сильно пить стал, но, думаю, это временно. Настя часто бывает у нас. Плачет, жалуется. И еще у меня горе. Умерла моя Жушка. Не неожиданность, конечно. 14 лет ей уж было. Давно уже она хрипела, а не дышала. Но все равно ее жалко. Как вспоминаю ее щеночком. Как мы с ней гуляли по Невскому. Как в кровать ко мне она спать забиралась. Такая милая. В Петербурге уже снег. Ждем Рождества. Гуляю по Васильевскому и вспоминаю, как мы ходили по этим улицам с тобой вдвоем. А мне все девчонки наши завидовали. Какой ты у меня красивый. А ты действительно самый красивый. И умный, и сильный. Как я рада, что ты это проявил, и папа отзывается о тебе с уважением. Ты даже не представляешь, как я жду тебя, Васенька. А Наташа Головина замуж вышла. Звинчевского из таможенного департамента. Не знаю, что она в нем нашла. Ему уже за 30. Да и нос у него смешной. И толстый он, лысеет уже. Извини за сумбурность, но я очень волнуюсь за тебя. Может, потому и пишу эти глупости всякие. Ежедневно молю Господа нашего, чтобы он сохранил тебя в этой страшной войне. Только вернись живым, Васенька. Очень тебя люблю и жду. Твоя Ольга. А вот после прохождения траверза Ивакии известия о бесчинствах русских крейсеров перестали поступать в японский морской штаб. Гейдзин растворились в просторах Тихого океана. Было понятно, что они идут на соединение с Рождественским, но куда? Тога не мог себе позволить отправить в разведку на бескрайние просторы сколько-нибудь сильный отряд. Отправлять кого-то без пары броненосных крейсеров поддержки не имело смысла. Разве что отряд адмирала Дева, он мог уйти от русских, ну и что? Даже если бы он их обнаружил и сообщил об этом, то шансов настичь противника сильным отрядом практически не имелось. Ангара тем временем пиратствовала в водах севернее Хоккайдо по всем правилам большой дороги. По пути в Охотское море она утопила несколько каботажников, а потом словно смерч прошел по японским рыболовным флотилиям. Около 30 шхун было утоплено, грузы конфискованы или тоже пущены ко дну. Экипажи взяты на борт, а потом сданы в Корсакове подполковнику барону Зальцу на содержание. Барон был совсем не в восторге от такого количества нахлебников. Даже груз рыбы, отданный ему полностью, не улучшил его настроение. Шутка ли, кормить неизвестно сколько, почти 200 человек. Да и содержать их где-то надо, и охранять. Зато в Корсакове на корабль был принят экипаж героического крейсера «Навик», погибшего в этих водах, а также его пушки, свезенные до этого на берег. Командир вспомогательного крейсера «Сухомлин» был счастлив получить под свое начало таких моряков, да и 120-миллиметровые орудия «Навика» позволили существенно усилить корабль, который, исходя из его водоизмещения, мог нести и еще более мощное вооружение. Получая все эти известия, адмирал Тога скрежетал зубами, но подтверждал приказ оставаться в Мазампо и ни одного крейсера в океан отправить не разрешал. Правительство метало в моряков грома и молнии, армейское командование открыто высказывало свое презрение, но адмирал категорически отказывался ослаблять главные силы. Апреля 1905 года, Мозампо. Настроение у адмирала Тога хуже некуда. Когда он упустил артурскую эскадру, можно было не сильно волноваться. Дождаться Рождественского и соединиться с ним, сохранив корабли в боевой готовности, у русских почти не было шансов. А вот смогли ведь. Да еще и нервы потрепали, захватив или утопив несколько транспортов, везущих в Японию важнейшие грузы. Да и утопить Атоу на отходе умудрились. Немало неприятных воспоминаний было связано у японского адмирала с теми событиями. Сейчас все обстояло еще хуже. Владивостокские крейсера вышли в океан с Ангарским проливом, утопили пару транспортов и пропали. Почти наверняка они идут на соединение с русским флотом, который тоже последний раз видели 3 дня назад на траверзе Шанхая. После чего русские тоже растворились в океане, и совершенно непонятно, где их искать. Никакой информации. А ведь это целая армада с транспортами. Находись они где-нибудь на морских путях, наверняка бы их кто-нибудь заметил. Русские, несомненно, соединились. Но где? И главное, каким путем они пойдут во Владивосток? И во Владивосток ли? У них достаточно сил, чтобы нанести удар по японским коммуникациям и вступить в бой с объединенным флотом. У русских теперь 11 броненосцев против 4 японских. Пусть 3 из них облегченные, а 3 устаревшие. Пусть у японского флота имеется существенный перевес в крейсерах и миноносцах, но противник просто раздавит объединенный флот главным калибром. А у нас просто не хватит снарядов, чтобы утопить русские броненосцы. Того помнил бой у Шантунга и понимал, что на дальних дистанциях русские получат решающий перевес за счет подавляющего преимущества в тяжелых пушках. А на коротких, где можно попытаться разыграть козырного валета калибром 8 дюймов, которым у японцев подавляющее превосходство, вступят в силу облегченные бронебойные снаряды русского флота. Того помнил, что уже не раз броня его кораблей была такими снарядами пробита, и только счастливая случайность спасала корабли от гибели. И это еще с погодой повезло. Почти при полном штиле были одержаны победы. Но адмирал помнил про ворота, которые открылись в носовой части его флагманской «Микасы», когда в метре над ватерлинией отлетела броневая плита и был вырван кусок борта за нею. Чуть посильнее была бы волна. Ну, да ладно. Надо исходить из худшего. Русские соединились. Где? Каким путем они пойдут во Владивосток? Путь первый. Цусимский пролив. Для нас наиболее опасно и наиболее удобно. С одной стороны, это наши основные коммуникации. И если русская эскадра встретит наши транспорты, то они, конечно, будут уничтожены. Нужно прекратить на ближайшее время войсковые перевозки. А на какой срок? Может, Рождественский уже подходит к Цусиме, а может, еще где-то в 1000 миль от нее. Но здесь можно использовать малые миноносцы и канонерки. Пролив Цугару. Самый соблазнительный вариант встретить врага в устье пролива. Тогда мы их просто расстреляем. Но нашему флоту, чтобы успеть туда из Мазампо, нужно 50 часов. 50 часов напряженной работы машинных команд на чуть ли не полном ходу. На что способны будут кочегары в бою после такого напряжения? Даже если выдержат люди, не выдержат механизмы, поломки гарантированы, ну или очень вероятны, во время боя. Русским, чтобы пройти Цугару, нужно 15 часов, то есть обнаружить их флот нужно не менее чем за 35 часов до входа в пролив. При самом благоприятном раскладе, и это если они войдут туда во время отлива, когда течение отнимет у них несколько узлов скорости. А как обнаружить? Можно увидеть много дымов на горизонте, но где гарантия, что это именно русский флот, а не куча транспортов, им прикидывающиеся? И кто увидит? Рассчитывать на счастливую случайность в виде пассажирского нейтрала, имеющего радиостанцию, который поспешит поделиться информацией со всем миром, несерьезно. И малые миноносцы с собой не взять. Пролив Лаперуза – самый длинный и самый опасный в навигационном отношении для русских путь. Частые туманы и скала камень опасности, едва возвышающаяся над водой. Серьезный минус для русских. Да и дорога до Владивостока не близкая. И по пути к нему все больше вероятность быть обнаруженным рыбаками или нейтралами. Вряд ли русские рискнут. Самый опасный и самый ненадежный маршрут. С Курил их наверняка обнаружат, и на подступах к Владивостоку мы их встретим. Вернее, задолго до подступов. Не пойдут они проливом Лаперуза. Так что делать? Если нет надежной информации о подходе российского флота к Северным проливам, бросать коммуникации в Цусимском нельзя ни в коем случае. Если перевозки на континент окажутся под ударом, не простит ни император, ни нация. Отрядить достаточное количество вспомогательных крейсеров в океан ради возможного обнаружения там неприятеля я не могу. Все внимание подходом к путям доставки Маньчжурию. Вывод. Ждем здесь. Мазампо. Все разведывательные силы использовать на подступах к Цусиме. Дьявол, где же сейчас эти русские? У дверь салона постучали. Войдите. Вошел лейтенант Сайто и протянул адмиралу бумагу. Принята радиограмма. В 17.05 сегодня американский пассажирский пароход в 150 милях восточнее Иваки наблюдал множество дымов, движущихся на север. При попытке сблизиться был отогнан двухтрубным крейсером под русским флагом, прочитал Тога. Идите, лейтенант. Легче не стало. Что это, русская эскадра или ее имитация? Двухтрубный крейсер. Это могут быть только Дмитрий Донской или Алмаз. Остальные крейсера русских трех- или четырехтрубные. Но именно этот Донской – та самая старая калоша, которая не особенно нужна в эскадренном сражении. А Алмаз вообще яхта, не опасная даже для миноносца. Именно эти корабли использовались бы для имитации прикрытия основных сил русских. Например, из группы транспортов или вспомогательных крейсеров. Скорее всего, это блеф. А если нет? А если это и в самом деле основные силы русских? И я, получив такую информацию, не отреагирую. А противник без боя пройдет в Владивосток. Меня проведут во второй раз. И об этом снова узнает весь мир. Нет. Пассивно ждать, пока я получу информацию о том, что русский флот входит в Цугару, а значит, уже недосягаемо, нельзя. Но и уйти из Мазампо нельзя тоже. Если это, что весьма вероятно, блеф русских, и они пройдут Цусимским проливом, это будет катастрофа. Прекращение поставок для армии на несколько дней или риск уничтожения грузов для маньчжурской армии. А к русским прибывают в Маньчжурию по два корпуса в месяц. И теперь это уже кадровые части, которые на голову сильнее, чем те резервисты, с которыми приходилось иметь дело японской армии до этого времени. А с Балтики гейдзины могут перегнать на Тихий океан еще пару, пусть и устаревших, броненосцев. Броненосцы береговой обороны и крейсера. Если на море сражение с противником разыграется в ничью, то даже эти никчемные корабли могут сыграть решающую роль в судьбе войны. Нужна победа. Победа решительная, чтобы Россия сама запросила мира. И решающую роль в этом должен сыграть именно флот. Флот. Чтобы армия не смела требовать себе максимум ассигнований. Япония – остров. И флот для империи важнее, чем армия. Но это нужно доказать. Возможности империи вести войну практически исчерпаны. Необходимо как можно скорее заключать мир. И этот мир должен быть победоносным. Иначе с таким внешним долгом, который повесила в военное время себе на шею Япония, и без приобретений по результатам войны она становится страной-банкротом. Адмирал надел мундир и отправился на мостик, однако на полпути он внезапно остановился и, стараясь не сорваться на бег, пошел к каюте своего начальника штаба. «Карту!» – чуть не закричал он, ворвавшись к контр-адмиралу Като. Карта была немедленно разложена, и Като с удивлением смотрел на командующего, которого никогда не видел в таком возбужденном состоянии. Но он молча наблюдал за Того, не пытаясь задавать какие-либо вопросы. «А ведь я, кажется, знаю, где русские». «Томасабура», — поднял Тога глаза от карты. «Думаешь, они все-таки идут к Цугару?» «Нет, конечно, это явная демонстрация. Смотри». Палец японского командующего уперся в карту. «Здесь их видели последний раз 10 дней назад. Потом русские пропали. Будь они в море, их за это время наверняка кто-нибудь бы встретил. Делать огромный круг восточнее Японии рождественский не посмел бы». Весной с Тихим океаном шутки плохи, угольные погрузки во время шторма нереальны. Им необходима маневренная база для починки, встреча с владивостокскими крейсерами подготовки к прорыву. Наверняка они стояли или даже до сих пор стоят здесь. Банин? В 500 милях от Токио? Дерзко, да? А чем они там рискуют? Телеграфной связи нет, бухта Ллойда с моря не просматривается. Не допустить, чтобы местные рыбаки могли сообщить в Японию о нахождении русских очень легко. Торговые пути проходят в значительном удалении от островов. Но тогда необходимо... Что? Знаешь, самое печальное то, что это знание нам ничего не дает. Ничего. Мы ничего не можем предпринять. Ну, хотя бы разведку отрядом Дева. А если они разминутся ночью? Остаться в сражении без наших лучших легких крейсеров? Понимаешь? Узная о стоянке в Банине через 3 дня, я бы, несомненно, отправил туда миноносцы для ночной атаки. А сейчас, даже точно зная, что русские еще там, я этого не сделаю. Они уже в любой момент могут сняться с якорей. И не дай боги, повстречая днем наш отряд. Ведь без угольщика миноносцы туда не отправишь, и будет он уничтожен русскими. Так что даже миноносцы вернуться в бою не успеют. Возражать будешь? Нет, пожалуй. Но неужели мы ничего не можем предпринять? Предложи. Да. Ничего в голову не лезет. А что с Цугару будем делать? Неужели никак не отреагируем? Да нет, кое-что сделать можно. Приготовь приказ срочно отправить туда с десяток малых миноносцев с минами на борту. Даже если там действительно пойдут транспорты, то им навстречу по течению можно будет пустить плавучие мины. А если мы все-таки ошиблись, то крейсера и броненосцы русских, получив минные пробоины, далеко не уйдут. Хотя бы несколько. Так может и вспомогательные крейсера сюда к Цусиме вернуть? Вот нет. А если это блеф? Если русские действительно идут через Цугару или Лаперузовым проливом, мне нужно узнать об этом не позже, чем за 10 часов до их выхода в проливы. Тогда я хотя бы Владивосток успею их перехватить. По 4 вспомогательных крейсера там держать нужно обязательно, тем более, что здесь они особой погоды не сделают. Знаешь, я даже догадываюсь о времени, когда русские попытаются форсировать пролив. И ближайшую неделю их можно не ждать. А вот потом, в течение недели-полутора, они наверняка придут. Исходя из чего такие смелые выводы? Просто исходя из того, что Рождественский не дурак, и зная о том, сколько у нас миноносцев, он не полезет в пролив полнолуния. Разве не так? Ну, вообще-то ты прав, это было бы авантюрой. Вот именно. А ждать еще месяц в Банине вверх самонадеянности и неосторожности. Кстати, если на протяжении 2 недель он не покажется, то обещаю, что рискну предпринять туда экспедицию. Но до этого, я уверен, не дойдет. Через дней 5-10 мы получим известие о русской эскадре. Если я ошибаюсь, то сам подам отставку, как неспособный руководить флотом. В общем, ждем здесь. Терпим, готовимся и ждем. Санкт-Петербург. Ирина Сергеевна слегка насмешливо смотрела на мужа. Уже бывали в их семейной жизни случаи, когда он пытался оспорить решение супруги, но это ни к чему, как правило, не приводило. «Кажется, мой грозный муж и повелитель сейчас покажет, кто глава в этой семье», — улыбнулась она. «Не юродствуй, Ирина», — неожиданно спокойно ответил Михаил Николаевич. «Ты способна выслушать меня, не перебивая?» «Я вся внимание», — попыталась продолжать в шутливо-издевательском тоне его жена. Но вроде бы даже сама почувствовала, что тон взяла неверный, и он совершенно не вяжется с ситуацией. Ну так, во-первых, у меня одна дочь, и я хочу, чтобы она была счастливой. А я, по-твоему, этого не хочу. Ты обещала не перебивать, — холодно отрезал Капитонов. Она действительно любит Саймонова. Она чуть с ума не сошла от радости, когда о его наградах узнала. И когда я сказал, что не буду возражать против их женитьбы. Ну да. Она и вокруг меня тогда счастливая прыгала. Но это детство пройдет. Да не пройдет, черт побери. Если мы ее толкнем в объятия этого Ростовского, то она нас на всю жизнь возненавидит. Всю жизнь благодарить будет. Перемелится, мука будет. Неужели ты предлагаешь пойти на поводу у желаний молодой девчонки? Ну, я так и думал, что этим тебя не проймешь. Ты ведь сама помнишь, что недолюбливал я этого Василия. Рохли считал. Тупым исполнителем приказов. Ты не представляешь, как я удивился, когда его фамилию в наградных списках увидел. И не просто увидел. На всю эскадру 3 Георгия 4-й степени дали. Адмиралу Ухтомскому, Каперангу Щенсновичу и ему. Мичману, понимаешь? Я на следующий день не вытерпел, у Павла Андреевича выпросил представление награждения почитать. Ты не представишь, как я был удивлен. Подробности объяснять не буду, но этот мальчик, да какой там мальчик, мужчина. 3 раза Георгия по статуту заслужил. 3, если даже не 5, понимаешь? Ах, ах, я сейчас разрыдаюсь от его геройства. Мне это совершенно все равно. Я не хочу, чтобы моя дочь моталась за своим супругом по заштатным портам и жила большую часть времени без мужа при живом муже. Я этого в былые годы нахлебалась сама. И в жизни Ольги такого не будет. Все. «Ты так и не поняла», — улыбнулся Каперанг. «Я ведь пытался дать понять, что Василий сильный, смелый и, думаю, отчаянный мужчина. Как ты думаешь, что он сделает, когда узнает, что пока он там, на окраинах империи, воевал за родину, здесь гвардейский хлыщ украл у него невесту. Дуэль обеспечена, Ирочка, понимаешь? Я... Супруга слегка побледнела. Нет, не может быть. Да и в конце концов неизвестно, кто стреляет лучше и кому повезет. Да перестань, даже если этот капитанишка. Не смей так говорить о графе. Даже если он убьет Василия, ты себе реакцию Ольги представляешь? Характерец у нашей дочери еще тот. Запросто отравить его сиятельство может. Благо у него на факультете всякой ядовитой дряни хватает. Ты этого хочешь? Про то, что она возненавидит и мужа, и нас, я уже не говорю. Я не прав. К тому же об этом узнают и в свете. Представляешь себе историю? Герой войны вернулся домой, а тыловая гвардейская крыса не только увела у него невесту, но и дуриком застрелила на дуэли. Еще и в газеты попадет. Они такое любят, особенно теперь. Как ты думаешь, сколько знакомых останется у графа? А у нас... Ирина Сергеевна всерьез задумалась. Видно было, что слова мужа произвели на нее впечатление, но уступать она категорически не собиралась. Тут ты, пожалуй, прав, но выход есть. Я сама поговорю с Саймоновым, когда он вернется. Кстати, если еще вернется, и уж поверь, я найду слова, которые убедят его не появляться в нашем доме, не искать ссоры с графом. В субботу Евгений Филиппович придет к нам с официальным визитом, и только попробуй выкинуть какой-нибудь номер. Я в четверг ухожу в Кронштадт. Так что придется без меня эти дела проворачивать. Не стал почему-то спорить Михаил Николаевич. Жена посмотрела на него с недоумением и с легким подозрением. Никак не ожидала она, что Капитонов так легко сдастся после столь напористого начала. Да? Ну, смотри. А ведь еще нужно, чтобы Ольга сказала «да». Как ты это-то обеспечишь? Об этом не волнуйся. Ирина Сергеевна была верна себе в своей уверенности. Алена! Алена! Алену я отправил с одним поручением. Чего ты хочешь? Ладно, пойдем к дочке сами. Постучав в дверь Ольги, не дожидаясь ответа, родители зашли в ее комнату. Девушка, сидя в кресле, подняла на них глаза, в которых запылала надежда. Оля, твердо начала мать, в субботу к нам придет Евгений Филиппович официально просить твоей руки. Вопрос решенный. И я с тобой потом еще поговорю. Все. Хозяйка дома развернулась и быстро вышла, не желая очередной раз смотреть на слезы дочери и выслушивать ее мольбы. Хлопнула входная дверь. Это вернулась Алена, выполнившая поручение Капитонова. «Папа, ну как же так?» Ольга бросилась на шею отцу, обильно поливая его сюртук водопадом вновь брызнувших слез. «Нет, папочка, я не хочу. Ну сделай же что-нибудь!» Капитонов ласково взял ее голову двумя руками и медленно отодвинул от своей груди. Глаза их встретились, и Ольга с удивлением увидела, что отец весело улыбается. «Спокойно, котенок. Думаю, что мы с тобой выиграли это сражение. Эх, мать ведь потом успокаивать придется. И знаешь еще что? Не пиши Ваське своему про это сватовство. У мужчины на войне не должно быть беспокойства за свои тылы, уж поверь старому вояке». «Пап? А точно?» На глазах девушки удивительно быстро высыхали слезы, и она пытливо смотрела на отца, боясь поверить в неожиданно свалившееся счастье. «Пожалуй, нет. В избавление. Выше нос, доча. Только бы твой Вася в живых остался. Честно скажу, бой ему предстоит страшный». Письмо капитану лейб-гвардии Измайловского полка Ростовцеву Евгению Филипповичу. «Уважаемый Евгений Филиппович! Узнал, что вы сделали большую честь нашей семье, намереваясь просить руки моей дочери Ольги. Я очень горд этим, но должен вас предупредить, что буду, несмотря на огромное уважение и симпатию к вам, против этого брака. Во всяком случае, пока. Дело в том, что Ольга любит морского офицера, который в настоящий момент находится на войне, защищая нашу родину. И до его возвращения было бы неправильно думать о браке Ольги с каким-нибудь другим человеком. Уверен, что, зная вы об этом факте, вы никогда бы не сделали такого предложения. С неизменным уважением и расположением к вам, капитан первого ранга Капитонов Михаил Николаевич. Надо ли говорить, что в субботу в квартиру Капитоновых ожидаемый гость не пришел? Итак, битва за любовь выиграна, предстоит битва за родину. Вперед, Василий Михайлович!